Глава 8. Мишель Миллерс. Это было по-настоящему красиво. Ночной мир номер 8. Так называлось это место. Незаселенное разумными существами. Оно и понятно. Мало кто мог выжить без солнечного света. Однако нельзя было сказать, что здесь было совсем уж темно. Светилось тут все. Пушистый мох мерцал зеленоватым светом. Повсюду видневшиеся крупные шляпки грибов фиолетовым. А огромные упитанные светляки, которые лениво перелетали с одного листа на другой, мягким желтым сиянием, словно живые лампочки. «Мистер Эйлор и Лоран?» К нам подошла девушка с длинными острыми ушками и приветливой улыбкой. Она была одета в шубку по колено, а на руках можно было заметить тонкие бежевые перчатки. «Позвольте сопроводить вас в ваш номер. Компания «Сирия» рада приветствовать вас в этом удивительном месте. Надеюсь, вам все понравится». «Компания?» Даниэль скосил на меня взгляд. «Я думаю, этот мир не обитаем». «Не обитаем», — подтвердила я, приподнимая ворот своего пальто. «Здесь было довольно холодно. Но это не мешает использовать его для экзотического туризма. Компания «Сирия» создает здесь пригодные для комфортной жизни условия. Все необходимые материалы, продукты питания доставляются из других миров. Дорого, но нам все оплачивает фонд. Место, на которое нас перенес специально настроенный телепорт, было в некотором смысле поляной среди невысоких синих деревьев, расположившихся на вершине холма. Хотя деревьями это назвать было сложно. Нечто среднее между пальмой и кустом. От полянки тянулась тропинка вниз по склону холма, по которой мы и пошли вслед за девушкой. И уже через пару минут увидели простенькие деревянные дома, расположенные на значительном расстоянии друг от друга. Из некоторых лился мягкий свет. Несмотря на полное отсутствие каких-либо светил на небе, все вокруг было прекрасно видно за счет фосфорицирующих растений и насекомых. Сопровождающая нас девушка пояснила. Ночной мир номер 8 отличается повышенным содержанием некоторых газов в верхних слоях атмосферы, из-за чего солнечные лучи достигают поверхности Земли не полностью. Эти газы специфичны тем, что пропускают тепло, некоторые виды излучения, но блокируют свет. Поэтому растения не зеленые, а синие. Отдых в этом месте может быть поистине незабываемым. «Это вы так пытаетесь нам навязать свои услуги?» – поинтересовался Маркус. В левом ухе у него висела серьга мультилингва, которая позволяла нам общаться с представителями других миров, не пытаясь изобразить что-то жестами. «Всего лишь описываю перспективы?» Та ослепительно улыбнулась Маркусу в ответ. Хотя, возможно, это просто свет от пуха, пролетевшего мимо светлячка, так отразился на ее лице. Мисс Робинсон и новички были вынуждены остаться в Эриге. Официально в команду их не приняли, потому что тренер еще находился в должности. И подписывать документы не стал, в результате чего финансирование на них не распространялось. И это, конечно, немного разряжало обстановку. Но все понимали, что сейчас последний шанс показать, что они чего-то достоят. Тренер был серьезен и молчалив, как, в общем-то, и все остальные. Девушка открыла ключом дверь одного из домиков, в котором окна не светились. Провела нас внутрь и постучала по большой стеклянной колбе у входа. Внутри нее, засветившись, замахал крылышками толстый светляк и принялся деловито жевать свежий голубой лист. «Чтобы включить свет, вам необходимо разбудить светлячка», — пояснила девушка. «Если свет погаснет, значит светляк уснул, и следует разбудить другого. Им иногда нужен отдых». В полумраке стали видны колбы, которые стояли, висели, лежали, в общем, располагались по всему дому. Девушка постучала по некоторым из них, осветив помещение. «В вашем распоряжении 2 ключа. В доме есть водопровод, ванная комната, кухня и продукты, согласно вашему заказу. По всем вопросам обращайтесь на стойку информации в доме под номером 3. Он расположен у подножия холма и отличается башней с маяком. Желаю вам приятного отдыха». «Мы сюда не отдыхать пришли», — заметил Лео с его неизменно холодным выражением бледного варговского лица. «В таком случае, желаю вам победы в завтрашнем чемпионате». Девушка улыбнулась еще шире и вышла из дома. «Прошлую вы игру здесь провели», — проворчал тренер. «Ничто бы не отвлекало вас от мысли о матче». «Матч назначен на 9 утра по местному времени», заметила я, сверяя свои часы с теми, которые висели на стене. «Встать нужно будет в 7. Значит, в нашем распоряжении есть 5 часов до отбоя». «Я согласна на отбой прямо сейчас», заявила Миранда, кидая свою сумку в единственный угол, где не оказалось кубы со светляком. «Устала, как собака». «Сказать тебе, что я об этом думаю?» — выгнул бровь тренер. «Свадьба была дело важное», — фыркнул в ответ Мира. «У меня уважительная причина. Где мне упасть можно?» Я поспешно полезла в сумку за папкой, которую мне выдали перед отправлением. В ней была вся информация о номере, мире и матче. Среди прочего и план дома, на котором мы с тренером распределили участников команды по комнатам. «Второй этаж, комната направо. Там маленькая спальня на двоих». «Большая двухместная кровать?» — усмехнулась она и пихнула локтем Лео. «Первая брачная ночь. Готовься». «Нет, две раздельных. Мы с тобой будем в ней жить вместе. Напротив комната на троих. В ней поселятся Даниэль, Маркус и Максимилиан. Лео и Рич поселятся в спальне вон там, за холодильником, где двухъярусная кровать». «Это детская, что ли?» — прыснул Макс, который как раз и разглядывал ту комнату. «Главное, чтобы кровать под весом Рича не рухнула», — поддержал его Дэн. «А мистер Эйлор займет рабочий кабинет вот тут». Я толкнула ближайшую ко мне дверь. «Диван здесь раскладывается». Все разошлись по своим комнатам. Только я осталась в общей гостиной, совмещенной с кухней. Сумку мою забрала в комнату Миранда. Мне же надо было убедиться в том, что у нас достаточно продуктов, что они соответствуют запросу, что есть горячая и холодная вода. Потом сходить к администратору, отметить всех прибывших, зарегистрировать их на матч. И, наконец, организовать ужин. Ребятам нужно было хорошенько отдохнуть и собраться с мыслями. Когда я закончила со своими делами и вернулась в дом, в гостиной находился тренер Эйлор. Он был раздет по пояс и делал какие-то упражнения. По лбу и груди стекали капельки пота. Лицо было сосредоточенным и серьезным. «Вы уже можете играть?» — поинтересовалась я, оставляя ключ от дома в специальной тарелочке. «Почти», — коротким выдохом ответил тренер между повторениями. Потом встал, вытер лоб тыльной стороной запястья, на котором специально для этого был надет махровый напульсник, и усмехнулся. «Со следующего сезона возвращаюсь в сборную». «Значит, вы в любом случае оставите команду Академии?» Я открыл дверцы шкафа с посудой. Электричества в этом мире не было, и готовить предстояло на печи. «Я с самого начала соглашался провести только один сезон. Так что у вас в любом случае сменился бы тренер. Это обычное дело. Помнится, у меня в академии тренер сменился раз 4 за 6 лет». Без пальто я быстро почувствовал, что в доме довольно прохладно. Должно быть, его не топили специально к нашему приезду. И у меня даже появилось подозрение, что тренер не просто так решил размяться. «Вам не кажется, что в доме прохладно?» — осторожно спросила я. «Мне уже даже пришло в голову, что новые конкуренты решили нас просто заморозить», — усмехнулся тренер. «Гаргулы невосприимчивы к холоду и могут жить в условиях даже самых экстремальных температур». «Если бы матч назначили в каком-нибудь ледяном мире, это можно было бы считать нечестной игрой», — заметил я. «Но здесь вроде все в порядке. Может, затопим печь?» «Что?» Тренер, который как раз только что натянул майку, обернулся ко мне и удивленно моргнул. «Точно! Здесь же должны быть какие-то первобытные способы обогрева». Я выдохнул и покачал головой. «Драконы. Ему наверняка в жизни не приходилось топить печь». Но, несмотря на это, тренер быстро нашел взглядом печь, которая служила одновременно местом для приготовления пищи и камином для этого небольшого дома. Открыл засумку и начал складывать в нее дрова. «Позвольте мне». Я присел рядом с ним на корточки и мягко забрала у тренера пару полешек. «Мне приходится этим заниматься почти каждый день, так что я знаю, что делаю». Он послушно отодвинулся и плюхнулся на ягодицы. Обхватив колени руками, смотрел на меня и как-то странно улыбался. Я почувствовала, как начинаю краснеть. «Почему вы так смотрите на меня?» — спросил я после того, как добавил в печь щепу для растопки и с помощью магии огня заставил ее гореть. «Тебе идет огонь?» — усмехнулся тренер, качнулся взад-вперед и поднял взгляд к потолку. Все-таки это было чертовски правильным решением взять тебя на эту должность. С тобой ребят оставлять не страшно. Потому что я смогу их накормить? Саркастично уточнил я. Тренер опустил взгляд. И я, случайно поймав его, поспешно закрыл заслонку и вернулась к посуде, которую начала расставлять на столе. Прокормить они себя и сами смогут. Драконов воспитывают самостоятельными. С этим проблем у нашего брата обычно нет. Но вот знаешь, чего драконам не хватает? Я сделала вид, что сосредоточен на своем деле. Почему-то этот разговор показался мне до крайности неловким. И теперь единственным моим желанием было, чтобы кто-нибудь вошел в гостиную. Но, видимо, все действительно слишком устали от событий последних дней и теперь просто отлеживались на кроватях. «Сдержанность и чувство такта», — ответил я, и мои слова заставили тренера расхохотаться. «Драконам не хватает командного духа», — сказал он наконец. «Мы все слишком самостоятельны, понимаешь? Рассчитываем только на себя, пытаемся все контролировать, соревнуемся друг с другом. Все это хорошее качество для личного роста, но плохое подспорье в спортивных играх». «Если подумать...» Я медленно поставила тарелку на стол и задумчиво подняла взгляд. «То эти качества происходят из физиологии драконов. Именно поэтому они довольно хорошо сочетаются с людьми, которые своим более мягким характером и групповым стилем поведения уравновешивают драконов». «В этом и сложность тоже», – заметил тренер, одним легким движением поднимаясь с пола. «Каждый тянет одеяло на себя. Человек заставляет дракона считаться с другими. Дракон заставляет человека стремиться к большей автономности. Отличная почва для конфликтов. Но ты, Мишель...» Он подошел ближе и так поднял передо мной указательный палец, что почти коснулся им кончика моего носа. «Ты можешь собрать эту кучку в единое целое. Считай, что именно в этом и заключается твоя работа». Я не могла сказать, что осознала и со всей ответственностью приняла на себя поставленную задачу. Потому что звучало это все весьма туманно. И, если честно, не очень адекватно. Потому что в самом деле, кто я и кто они? И что я могу с ними сделать? И это ведь как пасти котов, которые гуляют каждый сам по себе. Но все же кивнула. Если тренер считает, что у меня получается, кто я такая, чтобы его в этом разубеждать? «Порошок, который я приготовил у тебя?» «Да, вот». Я вытащила из кармана пиджака крепко завязанный мешочек разноцветным порошком. «Инструкции помнишь?» «Да, я решила добавить его в тесто. Там он будет наименее заметен». Мистер Эйлор похлопал меня по плечу и пошел в сторону своего кабинета, снова оставив меня одну. Он был в спортивной майке с прорезями для крыльев, и сквозь них время от времени можно было заметить немного оголенной кожи. И это напоминало о том, насколько у него сильное живое тело. А ведь если подумать, то он должен быть почти ровесником Маркусу. Оценивать возраст и развитие у полукровок довольно сложно. Но тренер сам не так давно закончил академию, а Маркус учится на последнем курсе. В зал вошел Лео, когда я занималась приготовлением бутербродов. До ужина было еще далеко. Но сегодня у меня была особая задача. Накормить членов команды порошком, который приготовила для них жена мистера Эйлора. Он не должен был проявить себя как запрещенное вещество, скорее как успокоительное, которое не вызовет сонливости и заторможенности, чтобы ребят смогли на время игры выкинуть из головы все свои заботы и просто сосредоточиться на том, что происходит на поле. Поэтому первым делом я занялась тем, чтобы испечь хлеб. Порошок всыпала в самом начале, замешала его с разными видами муки, отрубями и молотыми орехами. И когда появился Лео, уже начала добавлять муку в воду. «Тебе помочь?» – спросил он. «Отдыхай», – отмахнулась я с улыбкой. «Тебе завтра всю игру по полю носиться. Я сама все сделаю». «Ты и так все сама делаешь», – по лестнице сбежал Макс. «Давай я тесто замешаю. Должен же я тебя отблагодарить за вчерашнее». И так выразительно мне подмигнул, что даже у Лео выражение лица которого редко менялось, брови поползли вверх. «Да было бы за что благодарить», – проворчал я. Мы хорошо провели вечер. После прогулки вернулись ко мне домой и, сидя за отцовским столом, вместе готовились к занятиям, пока не пришло время ложиться спать. Это был вечер, про который невозможно рассказать ничего особенного, но так приятно вспоминать. «Да ладно, не прибедняйся». Макс приобнял меня за плечи и легким движением отстранил меня от кухонного стола, на котором все уже было готово для замеса. «Твои волшебные булочки творят чудеса!» «Миллерс!» – холодно произнес Лео. «Можно тебя на пару слов?» Я удивленно обернулась к нему, но кивнула. «Да, конечно». Потом шепнула Максу. «Ладно, хорошо, замеси тесто, пока я с Лео поговорю». Макс хрустнул костяшками, размял кисти рук, закатал рукава и принялся за дело. А я пошла вслед за Лео, который коротким кивком позвал меня выйти на террасу. Он был одет легко. Ему, как ледяному дракону, прохлада местного климата казалась пустяком. А мне оставалось надеяться только на свой старый свитер и собственную магию. Пальто, которое я носила прошлой зимой, за лето съела моль. И теперь я ждала своей первой зарплаты, чтобы купить новое. «Ты хотел поговорить?» – спросила я, опершись локтями о перила террасы. Изо рта выкатился клуб пара, который был хорошо виден в льющемся из окна свете. «За что тебя благодарил Макс?» – в лоб спросил Лео. Я несколько мгновений смотрела в его серьезное лицо, и предчувствие опасности, какое-то инстинктивное, животное, проникло мне под кожу. Он просил меня никому не говорить об этом. В отличие от Маркуса, песчаный дракон не стал строить себе землянку и жить на улице. Он сам пришел ко мне. Именно ко мне, потому что я единственная была человеком, и у меня точно не было драконьих предрассудков. Однако Макс точно так же опасался, что факт, что он пришел за помощью, может плохо сказаться на его репутации. И потому попросил меня на всякий случай никому не рассказывать ни о том, зачем он ко мне пришел, ни о том, почему. «Так это была ты?» Лео вдруг схватил меня за горло и прижал к опорному столбу. «Чего ты взбесился?» выдавила я и нахмурилась. «А ну возьми себя в руки сейчас же! Ты, может, владеешь стихией воды, а я владею всеми!» Он выпустил меня, и я сделала резкий глубокий вдох через нос. Лицо Лео стало попроще, но расслабляться мне явно было еще рано. Вряд ли он так уж боялся моей магии. Хоть я и была достаточно сильна, потребности демонстрировать силу у меня никогда не возникало. Но если придется защищаться... Лео сделал круг по террасе и раздраженно ударил кулаком во второй опорной колонне. Я же быстро перевела дух и, отбросив трусость, поймала дракона за рукав. «Леонард Варгас, быстро говори, в чем дело!» Он встретил мой взгляд, и я почувствовала себя такой маленькой. Чтобы не ощущать при этом беззащитность, я мысленно коснулась своего внутреннего источника магии. Тот отозвался. Силы было много, и я могла ей управлять так, как хотела. Наверное, Лео почувствовал это мое настроение, потому что он взял себя в руки и снова надел маску безразличного хладнокровия. «За что тебя благодарил Макс?» Снова повторил он уже более спокойным голосом. «Это личное», – так же холодно ответил я. «Может спросить у него. Если захочет, расскажет». «Мне не надо его спрашивать», – процедил Лео и вырвал свой рукав из моего захвата. «Я лично видел его, своими, вот этими вот глазами». «Он нас видел? Такое было вполне возможно. Ведь мы с ним уже встречались однажды перед учебой. Его родители жили где-то поблизости». Я сжал зубы и ответил не сразу. «Тогда чего спрашиваешь? Какое тебе вообще дело до того, где и как он провел ночь?» «Какое мне дело?» – воскликнул Лео. «Ты вообще понимаешь, что говоришь? Я мог подумать на кого угодно, но ты... Я была тебе лучшего мнения, Миллерс!» Я сначала непонимающе нахмурилась. Но потом вспомнил, как Макс сказал про мои волшебные булочки. И глаза у меня распахнулись во внезапном осознании. «Ты что, решил, что мы с ним спали?» «А ты для этого его накачала? По-другому не вставал?» «Чего?» Мы уставились друг на друга с напряженными выражениями лиц. Молчание стало затягиваться. «Я не поняла», — первый заговорил я. «Ты так за Дэна беспокоишься, что ли? Думаешь, я ему изменяла?» Проговорить это было не так просто. Несмотря на то, что произошло на Элоне, я еще не привыкла к мысли о том, что мы пара. Да и старалась не привыкать, если честно. Потому что драконы не отличаются постоянством, когда речь заходит о партнерах. «При чем тут Дэн вообще?» Лео, кажется, искренне не понял. Я не в курсе даже, что между вами что-то было. Да и в любом случае это вообще ни при чем. А что при чем? Я окончательно запуталась. Но хотя бы градус напряжения немного упал. Вчера днем я его нашел в очень плохом состоянии. Но кто его так накачал, он мне не сознался. Я довел его до дома. Я хлопнул ладонью по лицу и покачал головой. «Блин, Лео!» «Что?» «Сразу бы спросил прямо». «Так я и спросил. А ты отмалчивалась. И я подумал, что молчишь, потому что речь о запрещенке идет». Я сделала глубокий вдох и, наконец, усмехнулась. Я знаю, в каком именно он был в состоянии, и примерно представляю, кто ему помог. Но мы с Максом встретились уже после. «А вы точно не спали?» Подозрительно сощурился Лео и потянул носом. Зная о том, что дракон может учуять на мне запах другого дракона, утром я надела свежую выстиранную одежду и тщательно вымылась. Поэтому, если от меня и пахло Максом, то ровно столько же, сколько и случайным соседом по парте, который мне достался из-за того, что Дэн проспал утром первую пару. «Хочешь, дам понюхать трусики?» Спросил я его столь же проникновенным тоном. «Не знаю только, как ты это будешь своей жене объяснять?» «Ладно, допустим, я поверил. А Дэн? Ты серьезно с ним, что ли?» «Что тебя смущает?» «Ничего». Лео чуть нахмурился. «Не мое дело». «Лео». Я остановила его, потому что дракон уже взялся за ручку двери. «Маркус мне сказал, что ты с самого начала не взлюбил Даниэля. Если у тебя по нему есть конкретные претензии, лучше разобраться с ними как можно скорее. Я могу устроить вам с тренером встречу тет-а-тет». «Не поможет. Тренер ему покровительствует». «Тогда, может, вам с Дэном решить ваши разногласия в прямом разговоре? В команде не должно быть недомолвок. В команде нет места тихой ненависти и пренебрежению. В команде каждый должен доверять остальным, как самому себе». Губы Лео изогнулись. Он бросил взгляд за окно и заметил. Макс закончил с тестом. «Пусть поставят его в теплое место», — вздохнул я, отворачиваясь к перилам и глядя на вид, открывшийся мне со склона холма, на котором был расположен дом. «А ты пока подумай, какие именно у тебя к Даниэлю претензии. Пора с этим кончать. Тренер велел мне стать клеем для этой команды. Придется срочно обучаться на новую профессию. С кем бы посоветоваться?»